На меня напал неудержимый смех. От попыток сдержать его я, наверное, посинела. Теперь все смотрели не на артистку, а на меня. Я скорее встала. Бухгалтерша попросила отвезти меня к Попову. Я пошла за артисткой, размышляя над тем, выведут ли ее из образа котлеты в холодильнике. Коротконожка на ходу пыталась накинуть палантин на плечи актрисы, и ей это никак не удавалось, так как артистка шла, не останавливаясь, походкой начала 19 века. Потом мы втроем зашли в лифт. Пока мы спускались, я разглядывала красивое отрешенное лицо и думала, неужели и за Шурой когда-нибудь будут так ухаживать, чтобы она не вышла из образа. В павильоне Попова тоже не было. Там шли съемки. В общем, я искала этого загадочного Попова часа два, пока мне кто-то не сказал, что он в буфете, и не растолковал, где это находится. Попов сидел в углу и пил черный кофе. Мужчина лет 36, в очках, пуловере, большелобый, черноволосый. У него было смуглое, сужающееся к подбородку лицо, на котором выделялись угрюмые серые глаза и резко очерченные губы. Я почему-то оробела, неловко представилась, сославшись на его друга. «Пейте кофе», — сказал он коротко, словно давно меня знал, и крикнул буфетчице, чтоб дала еще два стакана. Я, обжигаясь, выпила, хотя терпеть не могу кофе без молока. Только я допила, Попов встал и стал пробираться между столиками к двери. Я кинулась за ним. Он долго в задумчивости бродил по каким-то лестницам, коридорам. Я шла за ним, не отставая. Один раз навстречу нам попался цыганский табор в полном составе. Явно мчались в буфет. Другой раз целая банда маленьких беспризорников. Они шли за пожилой женщиной в очках и втихомолку награждали друг друга тумаками. Тоже, наверное, чтобы не выйти из образа. Наконец Попов привел меня в тесный узкий кабинетик, обставленный довольно скромно. Но на столе стоял магнитофон, то, что мне и требовалось. Попов сел на диван и, выразительно взглянув на меня, похлопал рукой по сиденью дивана, точь-в-точь, как зовут кошку, чтобы она, вспрыгнув, села рядом. Я села, раскрыла сумку и выложила на стол свой реквизит. «Что это?» — буркнул он. «Фотографии Александры Скомороховой, магнитофонные записи ее голоса и немой самодельный фильм. С чего начнем?» «Магнитофон и поживее». Тесную комнату заполнил низкий, выразительный, чуть хрипловатый голос Шуры. «Ты не стой, не стой на горе крутой! Тебя ветер бьет, тебя дождь сечет!» Попов медленно снял очки и закрыл рукой глаза. «О, хоть бы он заинтересовался, хоть бы понял, что судьба столкнула его с настоящим талантом!» Попов внимательно прослушал пленку, потом протянул руку. Догадавшись, я мгновенно сунула ему фотографии. Он с интересом их рассмотрел. Угрюмость его как ветром сдула. «Где твой фильм? Пошли!» — поднялся он. Минут через пять мы уже сидели в небольшом просмотровом зале. Лохматый юноша в свитере, чертыхаясь, прилаживал пленки. Я торопливо объясняла. «Борис Викентьевич, фильм ведь совсем самодельный. Снимал сельский учитель, физик, а сценарий должна была придумать я. И репетировала с ней я. Учитель не оператор, я не режиссер. Шура не виновата, если бы в умелых руках...» «Неужели я не понимаю?» Удивился он и приказал мне сидеть спокойно и молчать. Я волновалась все больше. Дело в том, что я ведь не видела этого фильма. Ни у кого из моих знакомых не было кинопроектора. Поэтому я вся замерла, когда фильм начался. Шли кадры, отснятые еще при мне.